Это особый парфюм, парализующий врага. Затем, всплеск, Ичия достал короткий кинжал и хладнокровно вонзил его в спину Яруаши, без каких-либо колебаний, окропив чистый пол виллы множеством брызг крови своего союзника. КХМ, но почему? Неужели это из-за Эрзы? Ичия, вандалы, Катабуки. Взгляд Яруаши наполнился шоком и неверием от внезапного предательства союзника, а изо рта хлынул поток крови, на что Ичия сперва холодно улыбнулся, а потом внезапно превратился в двух небольших, но очень милых человекоподобных существ синего цвета. Звездный дух, небесная двойня. Близнецы обладают способностью безупречно трансформироваться в любого, с кем вступали в контакт. Они даже способны читать воспоминания и мысли тех, в кого трансформировались. Не думала, что слухи о ночи фей окажутся настолько преувеличенными, конечно, за исключением внешности. Из внутреннего помещения виллы неспешно вышла привлекательная женщина с короткими серебристыми волосами и горизонтальной челкой, одетая в короткое платье из белых перьев с очень глубоким декольте и двумя птичьими крыльями. Ангел, один из членов Арасион Сейс. Даже могущественнейшие из волшебников иногда ослабляют бдительность, но этот Ичи оказался полнейшим мусором. Мне даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы обезвредить и скопировать этого беспечного идиота. Тук, тук, тук. Ангел неспешно подошла к Яруаши по окропленному кровью полу, после чего слегка наклонилась вперед и провела изящной рукой по его щеке. Нет, даже красивее, чем в слухах, мне трудно сдерживать себя. Но, когда белоснежная ладонь ангела коснулась щеки Яруаши, его паническое и ошеломленное выражение лица внезапно сменилось полным спокойствием, а кончики пальцев провалились в пустоту. Иллюзия. Выражение лица ангела резко изменилось. Черт, это простая иллюзия, но тогда где его настоящее тело? Девушка ошеломленно осмотрелась по сторонам, пытаясь найти Яруаши, но еще до того, как ангел успела сделать шаг или что-то предпринять, ее живот внезапно окутало странное чувство холода и онемения. Всплеск. Неожиданно что-то продолговатое вонзилось в нее со спины. Ах. Затем ангел медленно опустила голову, после чего увидела окровавленный кончик лезвия, торчащий прямо из ее живота. Ей в спину вонзили кинжал, который она пары мгновений ранее вонзила в спину Яруаши. Ну как весело. Неизвестно, когда появившийся позади нее Яруаши сперва спокойно вынул кинжал, а потом беззаботно похлопал ангела по плечу. КХМ. Ошеломленная девушка выплюнула глоток крови и сделала несколько неустойчивых шагов вперед, а потом осела на пол и бросила полный ужаса взгляд на Яруаши. Ты. Тогда Яруаши неспешно шагнул вперед, а ангел испуганно поползла назад. Раненая и ослабшая девушка немного отодвигалась назад, после каждого шага волшебника. От сильнейшей боли в животе, на лбу девушки начали выступать капли холодного пота. Непреодолимый страх перед смертью и нестерпимая боль от сквозного ранения стали двойной пыткой для ангела. Вскоре, она уткнулась спиной в стену. Отступать больше некуда. Тогда Яруаши тоже остановился, присел на корточки и провел рукой по щеке бледного ангела, как та сделала ранее. Такая красавица, да и сердце на самом деле не злое, как может показаться на первый взгляд. Какого ты вообще забыла в Арасион Сейс? Лучше бы шла к своей младшей сестренке Юкина. Все члены Арасион Сейс, за исключением мастера Брына, являются простыми детьми, которые были похищены для строительства райской башни в прошлом. Однажды Брейн отправился в райскую башню, где выменил у Джерера 5 детей с наиболее сильными магическими способностями. Затем он обучил детей и увеличил их силу, чтобы те стали членами Арасион Сейс. Ангел, известная как Сарана, является старшей сестрой Юкина Агри. Сарана лишилась родителей и была разлучена со своей младшей сестрой, когда ее похитили члены культа Черного Мага. Она не прекращала поиски младшей сестры со времен становления членом Арасион Сейс, но так и не смогла найти ее. На сегодняшний день Юкина Агри не стала волшебницей гильдии Саблезубый Тигр, да и вообще не имеет никакой известности, так что ее не так-то просто разыскать на огромном континенте Ишгар. Из всех членов Арасион Сейс, именно ангел обладает наиболее чистой натурой. Без его участия в истории ангел удачно подкралась к Джуре, но вместо того, чтобы убивать, она просто лишила его боеспособности. Это привело к тому, что впоследствии Джура не только восстановился, но и одолел их мастера, Брына. То же самое и сейчас. Она нанесла ему тяжелое ранение, но не убила, чтобы он просто потерял способность сражаться. Конечно, возможно, она собиралась сделать что-то хищническое после того, как он потерял способность сопротивляться, но подобное можно спустить с рук, ведь Яруаши прекрасно понимает, насколько трудно девушкам противостоять его неотразимой харизме и очарованию, да и он нисколько не возражал против такой красавицы с чистым сердцем. Поэтому он решил просто обойтись легким наказанием за нападение сзади, чтобы девушка прочувствовала это на собственной шкуре. Глава 110. Разгром Арасион Сейс, КХМ. Ангел закашлялась и бросила ошарашенный взгляд на Яруаши, в то время как по ее уголкам рта медленно стекали алые струйки крови. «Юкина, откуда ты знаешь это имя?» На что Яруаши элегантно улыбнулся. «Я знаю о тебе все. Ты, КХМ, ты знаешь, где моя сестра?» Обессилевшая девушка наклонилась вперед и ухватилась за край одежды Яруаши, а потом подняла голову, глядя на него с надеждой и нетерпением. А Яруаши спокойно кивнул в ответ. «Конечно знаю, но будет лучше, если ты сама найдешь свою младшую сестру». После этих слов он развернулся и неспешно шагнул в направлении выхода из виллы. Тогда ангел приподнялась и протянула руку вслед уходящему Яруаши, словно пытаясь ухватиться за него, но в итоге упала на пол и тяжело вздохнула, не в силах терпеть подступающую боль. Затем она собралась с остатками силы и достала ключ белого ягненка из кармана, после чего призвала Овина. «Что прикажете? Обработай мою рану». «Есть». Овин без промедления приняла приказ хозяйки, а потом наклонилась вперед и оказала ей первую помощь. На улице неподалеку от виллы, битва Эрзы и остальных против Арасион Сейс находилась в самом разгаре. Хотя планы союзных сил оказались полностью разгаданы противником из-за беспечности Ичи, а волшебный дирижабль выведен из строя перед началом битвы, но в отличие от оригинального сюжета Джура не потерял боеспособность. Будучи одним из 10 святых магов, да и без каких-либо ранений, он смог взять на себя сразу 2 членов Арасион Сейс, мастера Брейна и Хатея. Вдобавок Эрза стала гораздо сильнее, чем в оригинальной истории. На сегодняшний день она не только достигла уровня 10 святых магов, но даже превзошла Джуру. Да еще и Венди стала очень сильна. После многих лет тренировок под чутким руководством Яруаши, она научилась использовать часть силы истинного дракона. Хотя нынешняя Венди пока что не способна полноценно входить в драконью ярость, но все-таки ее способности претерпевают значительные изменения, приближаясь вплотную к уровню 10 святых магов. Более того, помимо личной боевой силы Венди обладает набором чрезвычайно мощных магических предметов, ведь как-никак Яруаши оберегает ее гораздо сильнее, чем остальных девушек, включая магические предметы со способностью призвать несметные полчища магических солдат, отразить атаку уровня 10 святых магов, ну и тому подобное. Нынешняя Венди, вероятно, даже сильнее обычного из 10 святых магов. Под гнетом со стороны союзных сил во главе с 3 волшебниками уровня 10 святых магов, Арасион Сейс постепенно оказывались во все более невыгодном положении, без какой-либо возможности нанести достойный ответный удар. Черт, где ангел? Неужели она провалилась? Лицо мастера Брейна исказилось в уродливой гримасе, когда он осознал, что Арасион Сейс неизбежно потерпит поражение, если так все и продолжится. Возможно, у них появится надежда, если ангел прибудет на поле битвы прямо сейчас, ведь учитывая ее способности, имеются вполне реальные шансы вывести из строя даже кого-то вроде Джура или Эрзы. Но, как раз в этот момент, из виллы неспешно вышел Яруаши. «Можешь не ждать своего товарища, я позаботился о ней как следует». Ночь фей. Брейн впал в ярость. Эрза облегченно вздохнула и начала сражаться изо всех сил, обрушив на Миднайта град сокрушительных атак, когда увидела Яруаши целым и невредимым. Яруаши просто стоял в стороне, не принимая непосредственного участия в битве, но одно лишь его присутствие оказывало огромное давление на членов Арасион Сейс, не позволяя Кобре и остальным спокойно сражаться в полную силу. Это немедленно привело к тому, что и без того тяжелое положение Арасион Сейс стало еще более шатким. Вскоре Эрза нашла недостаток в магии отражения и нанесла сокрушительное поражение Миднайту. Джура сокрушил мастера Брейна и Хатея при поддержке товарищей, а Венди одолела ядовитого убийцу драконов Кобру в противостоянии магии убийц драконов. Ну и напоследок гонщика одолели Леон и другие волшебники союзных сил, что ознаменовало поражение Арасион Сейс. КХМ, черт, еще ничего не кончено. Брейн опустился на колени и закашлялся, выплюнув несколько глотков крови, а потом злобно заскрежетал зубами, обращаясь к Эрзе, Джуре и остальным магам союзных сил. Затем прямые черные отметины на его лице исчезли. Это магия печати связи под названием 6 молитв, предназначавшаяся для запечатывания и сдерживания индивидуальности истинного мастера Эросион Сейс, Зеро. Зеро намного беспощаднее, чем Брейн, Бух. После окончательного исчезновения печатей, глаза Брейна приобрели кроваво-красный цвет, а из тела хлынуло огромное количество отвратительной и отталкивающей волшебной силы. Тогда выражения лица Эрзы и остальных магов союзных сил резко изменились. Какого черта? Эти линии на его лице были сдерживающими печатями второй личности Брейна истинного мастера Эросион Сейс, Зеро, он гораздо сильнее любого из них. Стоявший неподалеку Яруаши кратко описал ситуацию. Эрза, Джура и остальные немного напряглись, но отнюдь не испугались, ведь считая Яруаши, на их стороне есть как минимум три волшебника уровня 10 святых магов. Они не верили, что мастеру Брейну удастся обратить ситуацию вспять, насколько бы там сильна ни оказалась его альтернативная личность. Оставляю это на вас. Яруаши бегло взглянул на Брейна, ну или точнее Зеро, а потом спокойно сказал и мгновенно исчез, окончательно потеряв хоть какой-то интерес к этой битве. Эрза немного удивилась, когда Яруаши так внезапно покинул поле битвы, но нисколько не испугалась. Нынешняя Титания обладает абсолютной уверенностью в собственных силах, не говоря уже о том, что прямо сейчас ее поддерживает множество сильных товарищей. Эросион Сейс потерпели поражение, неожиданно, ну раз так, то я прикончу вас всех прямо здесь. Пробудившийся Зеро сперва осмотрелся по сторонам с чрезвычайно злобным и мрачным выражением лица, а потом без лишних предисловий обрушил свою магию на Эрзу, Джуру и остальных. Эрза глубоко вздохнула, сменила доспех и обрушила на Зеро встречную атаку, без малейших мыслей об отступлении. Джура поднял руку, выпрямил указательный палец и направил на Зеро огромный поток камней. Венди использовала разнообразные заклинания поддержки на Эрзе, а Хибики Сто Ночей и остальные обрушили на Зеро разнообразные дистанционные заклинания. Зеро находится где-то на уровне 10 святых магов, лишь немного сильнее Джуры. По сути, ему очень непросто одолеть Эрзу даже в битве один на один, не говоря уже о том, что сейчас она имела поддержку сильных товарищей. После обмена несколькими десятками атак Эрза разрубила на куски магию тьмы и окончательно сокрушила Зеро своим мечом феи. Впоследствии Брейн и остальные были арестованы и помещены под стражу магическим советом, а темная гильдия Эросион Сейс из Союза Балам окончательно прекратила свое существование. Из всех членов Эросион Сейс не схватили только ангела. Позже Яруаши вернулся в виллу и отправил ее прочь при помощи магии пространства, но не прямиком к младшей сестре, ведь как-никак она совершила немало зла после присоединения к Эросион Сейс. Глава 111. Глава 111. Конец хаоса. Дворец царя богов. Яруаши вернулся сюда вскоре после того, как окончательно адаптировался к силе 100 звезд. Отныне расклад сил между ним и хаосом окончательно перевернулся с ног на голову, даже без учета силы иллюзорных часов. Фух. После возвращения, он сперва обвел взглядом совершенно неподвижного хаоса, а потом отключил способность остановки потока времени легким взмахом руки. «Ты обладаешь артефактом уровня Вселенной!» Хаос шокированно воскликнул сразу после того, как пришел в себя. Его воспоминания возобновились ровно на моменте, когда Яруаши активировал способность остановки потока времени несколько сотен лет назад. Пришедший в себя хаос моментально привел в движение всю доступную энергию, намереваясь броситься в бегство. Но тогда Яруаши легонько взмахнул рукой и высвободил невообразимое количество энергии, которая моментально окутала и подавила хаоса, предотвратив любую возможность побега. Какого черта? Как ты мог стать настолько сильнее меня? Нет, это я стал слабее. Ты поглотил мою силу. Хаос шокированно воскликнул, а потом издал свирепый рев и высвободил всю свою энергию, без остатка, предпринимая отчаянную попытку оказать хоть какое-то сопротивление Яруаши. На что тот покачал головой и беззаботно взмахнул рукой, без особого труда подавив и обуздав всю энергию хаоса своей энергией 100 звезд. Фух, непроглядная тьма сперва окутала и подавила, а потом поглотила оставшуюся энергию хаоса, словно большая черная дыра поглотила маленькую черную дыру. Яруаши глубоко вздохнул и погладил живот после поглощения остатков энергии хаоса, словно только что хорошенько перекусил. Затем он поднял руку и сжал ладонью пространство перед собой. Треск. Ткань пространства моментально разлетелась в клочья. Там, посреди бескрайнего космоса, стремительно летел вдаль небольшой поток энергии. Это остатки сознания хаоса. Могущественное существо, обитавшее во Вселенной на протяжении бесчисленных лет, естественно, обладала невероятной решительностью. Поэтому стоило только Хаосу осознать, что ситуация безнадежна, и он без колебаний отказался от всей своей силы и ринулся в глубины космоса. Ведь при наличии достаточного времени, он сможет постепенно восстановить все свои силы, за счет поглощения энергии звезд во Вселенной. Но, к несчастью для Хаоса, Яруаши обладает полным пониманием как прошлого, так и будущего, если его иллюзорные часы находятся в активированном состоянии. Подобная попытка побега не имела ни малейшего шанса на успех перед лицом Яруаши, обладающего силой всеведения и всезнания. Нет, не надо. Хаос издал безумный рев, когда необъятная сила Яруаши сперва разорвала ткань независимого пространства, а потом испустила странную рябь, стремительно прокатившуюся по окружающему пространству Вселенной. Фух, пространство вокруг Хаоса сильно исказилось и сложилось в несколько слоев, предотвращая любую возможность побега, а потом перешло из трехмерной плоскости в двухмерную, полностью стерев любые остатки его личности, до последней крупицы. Энергия 100 звезд достаточно велика, чтобы оказать влияние на ткань пространства в относительно широком диапазоне. Яруаши может свободно манипулировать пространством в рамках этого диапазона, как ему взбредет в голову, включая даже преобразование трехмерного пространства в двухмерную плоскость. Это конец. Лилит подошла к Яруаши и сказала безэмоциональным голосом, глядя на рушащееся пространство вдали. Неподалеку Анксилам и другие боги мира хвоста феи покорно стояли на коленях, не смея даже приподнять головы. Да, это конец. Яруаши кивнул и повернул голову, посмотрев на многочисленные сферы неподалеку, а потом беспомощно покачал головой. Лиана, как всегда, заигралась. Лиана изначально отправилась вместе с Яруаши в один из параллельных миров Хаоса, где стала главной возмутительницей спокойствия. По сути, она использовала целый мир в качестве площадки для своих шуток и игр. Ну а что касается анализа системы силы, она, конечно, занималась данным вопросом, но и не подходила к нему с достаточной серьезностью и обстоятельностью. Короче, на этот раз Лиана повеселилась как надо. «Мне вернуть ее?» Лилит выдвинула предложение. «Возможно, отцу стоит посадить ее в темницу на некоторое время, от этой идиотки все равно никакой пользы не стоит». Яруаши беспомощно улыбнулся в ответ на предложение Лилит. «Да весь мир перевернется с ног на голову, если Лилит отправится туда за Лианой. Тогда, вероятно, по тому миру распространятся древние легенды об богине и дьяволице, которые сокрушали небо и землю, сражаясь за свои идеалы». На самом деле Яруаши совсем не заботили подобные вопросы. Лиана не ведет себя как какой-то кровавый и жестокий тиран, да и даже будь оно так, он все равно не принял бы произошедшее слишком близко к сердцу. Ведь с точки зрения нынешнего Яруаши, привычных человеческих понятий о добре и зле попросту не существует. Он может как полностью разрушить целый мир, так и вернуть его в идеальное состояние по мановению мысли, чтобы никто из его обитателей даже не осознал произошедшее. Это выходит за рамки различия между человеком и муравьем. Это скорее как разница между программистом и игрой. Программист может простым нажатием клавиши уничтожить весь созданный мир, а потом полностью восстановить его, попутно изменив настройки и характеристики. Для программистов в такие моменты, естественно, не будет существовать никаких понятий об добре или зле. «Мы пока что не собираемся уходить отсюда», — Лилит слегка наклонила голову и поинтересовалась у Яруаши, на что тот беззаботно улыбнулся. «Это не имеет значения, ведь теперь для меня не составит труда поместить эти миры в свое тело и путешествовать вместе с ними». Открытие 10-й способности иллюзорных часов принесло огромные изменения. Отныне он способен не только свободно перемещаться по реке времени, но и брать с собой любых живых существ. То есть он способен перемещать по реке времени все, что возможно поместить в его тело. Значит, вот о чем думает отец. Лилит задумалась и прошептала, уже примерно понимая намерения отца. Тогда Яруаши улыбнулся. Догадалась, точно, мы заберем их с собой, но нет никакой необходимости в таком количестве. Мир Блича как раз подходит для размещения центрального и нескольких параллельных миров. Затем, мир хвоста феи плавно опустился на протянутую ладонь Яруаши. Он представлял собой стеклянную сферу, внутри которой плавно парил целый мир, населенный множеством живых существ. Раньше Яруаши не имел возможности просто схватить целый мир рукой, при этом не нанеся ему никакого вреда, но теперь это стало возможно. Но перед этим я собираюсь немного расслабиться. В бездонных глазах Яруаши промелькнуло сияние, когда он держал мир хвоста феи на своей ладони. «Лилит, теперь тебе не обязательно оставаться здесь. Хочешь побывать в мире, где я провел несколько сотен лет? Глава 112. Глава 112. Пробуждение феи. Город Магнолия. Я дома. Венди провернула ключ, распахнула дверь и вошла в прихожую, где сперва аккуратно сняла обувь, а потом вошла в гостиную, ступая белыми носочками по чистому полу. После нескольких шагов по вилле, которую Венди уже считала своим домом, она внезапно замерла на месте с широко разинутым ртом и расширившимися глазами. На диване посреди просторной гостиной сидела девушка примерно ее возраста с длинными белыми волосами и большими алыми глазами, совершенно спокойно смотревшая на нее, словно так оно и должно быть. «Привет, извини за вопрос, но кто ты?» Венди робко и нерешительно поприветствовала незнакомку, которая внезапно появилась в ее доме без ее ведома. Как раз в этот момент из соседней комнаты донесся беззаботный голос Яруаши. «Моя дочь, Лилит». «Что-что, ао?» Большие глаза Венди расширились еще сильнее, а ее голову моментально наводнило множество беспорядочных мыслей. «Эта девочка, дочь Яруаши? Но тогда как могло получиться, что они примерно одного возраста? Вдобавок эта девушка точно не состоит в гильдии». «Ша-ша-ша-ша-ша-ша». Вскоре маленькая головка Венди покраснела и задымилась от перенапряжения, а Яруаши вышел из соседней комнаты с двумя стаканами сока, один из которых передал Венди, а другой поставил на столик перед Лилит. «Это совсем не то, о чем ты подумала?» Яруаши невольно усмехнулся, примерно понимая, о чем думает Венди. «Хаэм, Лилит, это созданная мною жизнь, ты должна понимать, созданная жизнь». Щечки Венди налились словно спелое яблоко, а вверх поднялось еще больше дыма. Похоже, это лишь усилило недопонимание. Тогда Яруаши беспомощно вздохнул, сел на диван рядом с Лилит и улыбнулся окончательно запутавшейся Венди. «Помнишь демонов? Мы встречали их во время заданий». «Помню». Венди смущенно кивнула, а Яруаши терпеливо продолжил. «Демоны – это магические существа, созданные черным магом Зерефом. По сути, они являются продуктом применения магии и проявлением силы Зерефа». Тогда Венди приоткрыла рот и робко сказала, а румянец на ее щечках начал отступать. «Тогда получается, она, ну почти». Яруаши кивнул. «Лилит, это проявление моей силы, именно такова наша взаимосвязь». Вскоре Венди окончательно пришла в себя, после чего с нескрываемым любопытством посмотрела на крайне спокойную и безэмоциональную Лилит. Лилит некоторое время неспешно попивала сок, глядя на любопытную Венди своими большими глазами, а потом спокойно озвучила свои мысли, словно это само собой разумеется. «Ты очень любишь отца». «Да». Венди поначалу вновь впала в замешательство, не понимая, как реагировать на эти слова, а потом выдохнула и вежливо поприветствовала Лилит, как подобает настоящей леди. «Очень приятно познакомиться, меня зовут Венди Марвел». Лилит продолжила неспешно попивать сок вместо того, чтобы ответить на приветствие, что постепенно сделало атмосферу очень неловкой и даже немного холодной. Ну, у Лилит на самом деле очень хороший характер, просто она не привыкла общаться с другими людьми. Возможно, так не скажешь по внешности, но Лилит намного старше тебя, поэтому можешь называть ее старшей сестренкой. Яруаши беззаботно улыбнулся Венди. Если Венди начнет называть Лилит сестрой, то все станет очень запутанно, ведь как-никак она называет Яруаши братом. Поэтому Венди некоторое время пребывала в замешательстве, не понимая, как лучше обращаться к Лилит. Племянница, мало того, что такое обращение не сделает ситуацию менее запутанной, вдобавок оно еще и звучит гораздо более нелепо и странно. Ну, в любом случае отношения между Яруашей и Лилит вполне можно расценивать как отношения между старшим братом и младшей сестрой, так ведь? Тогда для нее вполне нормально называть Яруаши братом, а Лилит сестрой. «Как дела в последнее время?» Яруаши беззаботно обратился к Венди, продолжая сидеть на диване рядом с Лилит. «Со дня уничтожения Арасион Сейс прошло несколько недель. Пару дней назад в гильдию вернулся Гилдардс, оповестивший мастера о провале 100-летнего задания. За исключением этого не произошло ничего заслуживающего внимания. Но стоит добавить, что в последнее время Венди начала самостоятельно браться за выполнение заданий, без чьей-либо помощи или присмотра». Вскоре Венди кивнула и смущенно сказала: «Братец Яруаши, подожди немного, мне нужно принять душ, ведь я только с дороги». После этих слов она быстренько убежала в свою комнату, взяла чистый халат и вошла в душ, где быстренько смыла пыль, после чего вернулась в гостиную в розовом халатике с мокрыми волосами, ступая по чистому полу мокрыми ножками. Розовый халат оказался очень строгим и закрытым, ведь хотя раньше Венди частенько купалась вместе с Яруаши на горячих источниках, но по мере взросления она начинала испытывать все более сильное чувство смущения по этому поводу. «Ты уже покушал, братец Яруаши?» Мираджин только что вернулась и сказала, что возьмется заготовку, поэтому пока что нет. На этом задании произошло столько всего. Венди подошла и села на диван рядом с Яруаши, принявшись увлеченно рассказывать об своем последнем задании. Яруаши внимательно слушал рассказ и время от времени кивал, при этом продолжая неспешно попивать ароматный кофе. Внезапно, когда Яруаши продолжал слушать увлеченный рассказ Венди, он вдруг едва заметно прищурился, словно что-то заметил или почувствовал. Тогда Венди, заметившая легкое изменение в его поведении, за счет тончайшего восприятия убийцы драконов, прервала свой рассказ и поинтересовалась. «Что-то произошло, братец?» «Ничего, продолжай». Яруаши покачал головой и улыбнулся Венди. Причиной его удивления послужило пробуждение первого мастера гильдии «Хвост феи» и единственной ученицы Яруаши, феи войны Мавис Вермилион. Здание гильдии «Сердце Феникса». Обнаженная Мавис плавно парила посреди центрального зала Дворца Феникса в окружении многочисленных языков золотистого пламени, свернувшись в позе эмбриона с густыми и развивающимися волосами желтоватого цвета. Внезапно, ее веки сперва едва заметно дрогнули, а потом медленно приподнялись. Проснувшаяся Мавис немного потерянно осмотрелась по сторонам, протерла сонные глазки ручками и плавно опустилась на пол. «Когда это? Сколько я проспала?» Затем она медленно обвела взглядом пустой зал и растерянно прошептала. Как раз в этот момент в помещение вошла босоногая Эклер, которая приветливо улыбнулась сонной и растерянной Мавис. «Ты наконец-то проснулась, Мавис, сестренка Эклер!» Мавис радостно помахала ручкой вошедшей Эклер. Затем Эклер шагнула вперед и протянула Мавис свободное платье розового цвета. «Сто лет, кстати, я проснулась немного раньше». Мавис взяла одежду и спросила, «А что насчет учителя?» На что Эклер улыбнулась. «Сейчас господин Яруаши является волшебником созданной тобой гильдии «Хвост фей». Он скрывает свою настоящую личность и, похоже, наслаждается размеренной жизнью обычного волшебника. Учитель вступил в мою гильдию, вступил в «Хвост фей». Мавис удивленно переспросила, а Эклер утвердительно кивнула. «Да, насколько я знаю, господин до сих пор расслабляется и отдыхает в «Хвосте фей», поэтому я советую тебе отправиться прямо туда». Глава 113. Глава 113. Раскрытие и изумление. Здание гильдии «Хвост фей». Бум. Ирза поставила на пол рог огромного чудовища и посмотрела на барную стойку. Задание выполнено, монстр повержен. Как и ожидалось от Ирзы. Присутствовавшие волшебники напряглись и нервно сглотнули слюну, все как один став похожими на хэппи. С возвращением. Маленький дедуля, сидевший на барной стойке, добродушно улыбнулся и вежливо поприветствовал волшебницу, вернувшуюся со сложного задания. «Спасибо за работу». На этот раз Эрза выполняла задание ССС-класса, которое вызывает огромные трудности даже у магов С-класса. Но нынешняя королева фей вполне способна браться за выполнение подобных заданий в одиночку, ведь как-никак она обладает силой одного из 10 святых магов. Даже не верится, что наша Эрза стала настолько сильной. Гилдардс, сидевший за барной стойкой рядом с мастером, удивленно почесал голову. Прошло вот уже несколько дней со дня возвращения Гилдардса, но ему до сих пор не по себе от изменений, произошедших в гильдии за несколько лет его отсутствия. Тогда Ирза бросила решительный взгляд на Гилдардса. «Я бросаю тебе вызов, Гилдардс. Сразимся на следующей неделе». Титания вовсе не гналась за славой и репутацией сильнейшего мага, ей просто хотелось сражаться с сильными, чтобы становиться сильнее. Если говорить о сильнейших волшебниках гильдии, то Яруаши настолько силен, что Ирза попросту не имеет квалификации полноценно сражаться с ним, а Лаксус и остальные маги С-класса уже проиграли ей, поэтому теперь только Гилдардс подходит на роль противника Титании. Ирза, конечно, не собиралась упускать возможность хорошенько подраться с Гилдардсом, просто она хотела немного отдохнуть и провести время с Яруаши, после выполнения довольно непростого задания, поэтому отложила дуэль до следующей недели. «Ха-ха-ха, я совсем не против сразиться с тобой, Ирза, но если я правильно помню, то как раз на следующей неделе пройдет ежегодный экзамен на звание мага С-класса». Гилдардс почесал затылок и беззаботно рассмеялся в ответ на вызов Ирзы, а потом невольно вздохнул и подумал о том, Как же быстро летит время. Вроде совсем недавно к гильдии присоединилась милая Лали с алыми волосами, а теперь она уже является прославленной королевой фей, как говорят, ничуть не уступающей по силе 10 святым магам. На самом деле ходят слухи, что недавно магический совет рассматривал кандидатуру Эрзы, поэтому вполне вероятно, что в скором времени она станет одним из 10 святых магов. Может показаться, что гилдерцы и Еруаши сторонятся статуса 10 святых магов, но Эрза прекрасно понимала, что это является ярчайшим символом силы и статуса мага, вдобавок это принесет славу гильдии. Если у нее получится, то волшебники хвоста феи будут занимать сразу 3 места в десятке святых магов. Позже договоримся о конкретных деталях. Эрза кивнула гилдерцу и обратилась к Макарову. «Я пошла отдыхать, мастер». «Хорошо, иди, Эрзочка». Мастер улыбнулся и кивнул, а Эрза покинула здание гильдии и отправилась домой вместе со своей добычей, где сперва открыла дверь грубым ударом ноги, а потом выбросила рог поверженного чудища во двор. Она повернулась, посмотрела на соседнюю виллу и пошла туда прямиком через свой двор, затем уверенно открыла дверь и вошла в гостиную, словно это совершенно привычное дело. Но затем она внезапно замерла на месте. Там, за исключением Венди, посреди гостиной сидело еще 2 милых Лали, которых она точно видела впервые. Одна из них имела длинные волосы белого цвета и большие глаза алого цвета. Она бесстрастно попивала сок со спокойным взглядом и равнодушным выражением лица, не демонстрировавшими каких-либо эмоций. Напротив нее находилась милая Лолита с длинными, волнистыми волосами бледно-желтоватого цвета и маленькими розоватыми крылышками в районе ушей. Она крепко обнимала шею Еруаши своими изящными ручками и что-то увлеченно рассказывала, вися у него на шее и выглядывая из-за плеча так, что их головы находились вплотную друг к другу. КХМ. Тогда Эрза неловко кашлянула. Она и так догадывалась, что Еруаши любит детей, но внезапное появление сразу 2 лолит, очень похожих на Венди, выглядело как минимум немного странно, совсем немного. «Ты вернулась, Эрза». Еруаши повернул голову и улыбнулся Эрзе. Затем Венди тоже повернула голову и ярко улыбнулась. «Добро пожаловать домой, сестренка Эрза». «Я вернулась». Эрза сняла обувь и медленно вошла в гостиную, стараясь сохранять совершенно невозмутимое выражение лица. Затем она бросила странный взгляд на Еруаши, но все-таки промолчала, хотя по этому выразительному взгляду становилось предельно ясно, что Эрза ожидает объяснения того, откуда здесь внезапно взялось 2 маленьких лолиты. Тогда Еруаши невольно улыбнулся и медленно сказал, поглядывая на вопросительный и ожидающий взгляд Эрзы: «Это моя дочь, Лилит, а это Мавис». «Да-да, дочь». Эрза шокированно воскликнула, а Венди невольно подумала, что эта реакция ей прекрасно знакома. Тогда, осознав, что, похоже, вновь произошло недопонимание, она поспешила объяснить детали. «Дело в том, что братец Еруаши создал сестрицу Лилит при помощи магии жизни». «Ах, вот как!» Покрасневшая Эрза поняла суть вопроса намного быстрее, чем в свое время сама Венди, после чего облегченно вздохнула и посмотрела на Мавис. Тогда она тоже, на что сама Мавис мило улыбнулась. «Нет, ну что вы, учитель не создавал меня. Я, Мавис Вермиллион, первый мастер и одна из основательниц гильдии Хвост Фей». «Ха». Неспешно шагавшая по направлению к дивану Эрза, сперва пораженно застыла на месте, словно каменная статуя, а потом медленно повернула голову и бросила на Мавис совершенно потерянный взгляд. «Что-что, ао!» В гостиной разразился ошеломленный крик девушки. Вскоре, Эрза наконец-то, хоть и с огромным трудом, но все-таки отошла от шока, принесенного настолько неожиданными и шокирующими новостями. Ведь теперь она знала правду об личности Еруаши, знала, что он учитель Мавис Вермиллион и величайший маг Ишгара, живший 400 лет назад. Она, конечно, и раньше думала, что личность Еруаши может оказаться шокирующей и необычайной, но она все равно растерялась и потеряла связь с реальностью на некоторое время, когда действительно узнала правду. Но стоило Эрзе только немного успокоиться и принять этот факт, как она осознала, что раскрытие тайны личности Еруаши не создало между ними вообще никаких барьеров. Даже новость о том, что Еруаши является легендарным волшебником из древней эпохи, никак не изменила того, что он остается Еруаши, которого она любит и уважает. «Прошу вас пока что держать это в тайне от остальных». Еруаши беззаботно улыбнулся пришедшей в себя Эрзе. «Возможно, остальным будет не так просто принять тайну моей личности, как вам с Венди, поэтому пусть для начала они привыкнут к возвращению Мавис». «Хорошо». Эрза кивнула и улыбнулась. Как она могла не радоваться тому, что стала единственной волшебницей хвоста феи, посвященной в тайну личности Яруаши? Ну, безобидная Венди не в счет. Затем Яруаши потянулся и встал с дивана. «Ты вернулась как раз вовремя. Расскажи свою историю, Мавис. Мне очень интересно. Хе-хе». Мавис улыбнулась Эрзи. Глава 114. Давай отправимся на задание. Эрза уселась на диван и начала рассказывать свою историю, а Мавис мило улыбнулась, подперла щечки ладонями и начала размахивать изящными ножками, увлеченно слушая рассказ девушки. Тогда Яруаши вернулся в свою комнату, поставил книгу на полку и вышел во двор, пройдя мимо Мавис, Венди и Эрзы. Венди посмотрела вслед уходящему Яруаши, а потом вновь на Эрзу и Мавис. Затем немного поколебалась, но в итоге встала с дивана, одела тапочки и вышла во двор, где мило улыбнулась Яруаши. «Почему такая радостная?» Яруаши взял лейку и улыбнулся Венди, попутно поливая цветы, на что та радостно сказала: «Ничего, просто рада видеть, как братец Яруаши спокойно и непринужденно наслаждается жизнью. Разве выполнение заданий в одиночку не вызывает стресс?» Тогда Яруаши подошел поближе и поднял руку, начав нежно поглаживать макушку улыбающейся девочки, на что Венди кивнула, опустила голову и мило скрестила пальчики. «Угу-угу, ведь моя неудача означает провал всего задания. Это гораздо сложнее и напряженнее, чем когда я отправлялась на задание со всеми». Яруаши кивнул. «Тебе нужно набираться опыта и взрослеть». После этих слов Венди вдруг о чем-то подумала, покраснела словно спелый помидор и приоткрыла ротик, но в итоге так ничего и не сказала, а от ее раскрасневшейся головки повалил пар. Тогда Яруаши не сдержался и прочитал мысли Венди, после чего с огромным трудом сдержался, чтобы не засмеяться. «Ну, я не хочу взрослеть, но будет неплохо, если грудь немного подрастет. Но если я не повзрослею, то так и останусь просто младшей сестренкой Яруаши». Короче, разум Венди заполонила куча странных мыслей. Яруаши невольно вздохнул и покачал головой, подумав о том, что компания Эрзы, Миры и остальных девушек таки испортила Венди. Похоже, теперь все стало гораздо сложнее и запутаннее, чем было раньше. «Эх, ладно, тогда я отправлюсь на следующее задание вместе с тобой. Это станет наградой за отличное выполнение заданий в одиночку. Можешь сама заняться подбором задания». Яруаши сдался и бодро улыбнулся Венди. Возможно, теперь мысли Венди не так простые и наивны, как в прошлом, но это никак не отменяет того, что она очень милая. Разве милота – это не бесценнейшие сокровища во всей вселенной? Правда? Венди немного успокоила свои мысли, после чего посмотрела на Яруаши со смесью радости и удивления. «Правда? Правда». На что Яруаши поднял руку и ущипнул Венди за щечку. «Разве я когда-то обманывал тебя? Но я не хочу беспокоить братца Яруаши». Тогда Венди опустила голову и робко сказала, а Яруаши нежно улыбнулся в ответ: «Ни в коем случае, мне сейчас как раз ничем заняться. Да и выполнение задания в каком-то смысле тоже часть отдыха, по крайней мере для меня, точно. Неважно, насколько трудно задание, оно все равно не вызовет никаких трудностей и беспокойства у такого легендарного волшебника, как Яруаши. Для него это не более чем один из способов проведения досуга». Венди сомкнула указательные пальчики перед собой и робко поинтересовалась: «Тогда я могу выбрать любое задание?» «Можешь». Яруаши улыбнулся и легонько кивнул, после чего Венди резво побежала к выходу из двора виллы, напрочь позабыв о том, что обута в домашние тапочки, а потом нечаянно запнулась и упала вперед. Яруаши беспомощно вздохнул и легонько взмахнул рукой, плавно подняв Венди в воздух за мгновение до столкновения с землей. «Обувь! Ах, точно, немного переволновалась». Затем Венди смущенно опустилась на землю и вернулась в виллу, где одела туфли, а потом резво убежала в направлении здания гильдии. Задание. Мавис выглянула во двор и взволнованно улыбнулась Яруаши. «Давненько не выполняла задание, хе-хе. Для начала побудь в своей гильдии, ведь тебя как-никак не было целых 100 лет. Яруаши поднял руку и легонько щелкнул пальцем по лбу ученицы. «Сходим вместе потом». Затем на Яруаши упал ожидающий взгляд Эрзы, на что тот беспомощно вздохнул и сказал: «Давайте вы сами договоритесь об очередности, ну или можно отправиться на задание всем вместе. Тогда вы следующая, уважаемый первый мастер». Эрза вежливо улыбнулась, не став ввязывать в спор со старшей из-за очередности, на что Мавис прищурилась и кивнула. В то же время Яруаши невольно улыбнулся, взял лейку и вернулся к поливу цветов, попутно глядя в направлении здания гильдии. Хе, очень умелый выбор. Здание гильдии «Хвост феи». Венди сперва бегло осмотрела доску заданий на первом этаже, а потом резво поднялась по лестнице на второй. Некий седой дедуля, естественно, заметил это, но не стал сразу делать выговор за нарушение правил, ведь как-никак Венди обычно ведет себя очень хорошо и строго придерживается правил, не в пример кому-то вроде Нацу. «Венди», Мираджин бросила заинтересованный взгляд на поднявшуюся Венди, на что та сразу остановилась и вежливо ответила, словно прилежная ученица начальных классов. «Братец Яруаши попросил подобрать для него задание, вот я и подумала, что будет лучше сделать это на втором этаже. Ох, господи, разве можно просить о таком? Ну все нормально, раз это просьба того паренька». Макаров поначалу немного поворчал, но в итоге кивнул. Яруаши и правда является достаточно сильным и квалифицированным волшебником, чтобы выбирать задания даже случайным образом. Венди прекрасно понимала, что даже столетнее задание не вызовет никаких проблем у Яруаши, ведь как-никак она знала его истинную личность. Но сложность задания – это совсем не то, что интересовало ее сильнее всего. Хе-хе. По пути в гильдию она уже решила, что должна выбрать задание, на выполнение которого уйдет больше всего времени. Ведь чем длительнее задание, тем больше времени она проведет рядом с Яруаши. ХМ это вполне подходит. Вскоре Венди подняла ручку и аккуратно сняла с доски задание С-класса. Там говорилось о том, что в последнее время на морском торговом пути между западным континентом Ракиташия и восточным континентом Ишгар начали регулярно пропадать суда. Заказчик просил отправиться на западный континент для расследования причин пропажи торговых судов. Венди не знала об континенте Ракиташия практически ничего, но разве он не должен находиться очень далеко, раз в описании задания говорится об отплытии с их континента Ишгар? Тогда получается, что они не просто выполнят задание, но еще и проведут время в длительном путешествии. То, что надо. Венди еще раз внимательно прочитала описание задания, а потом широко улыбнулась, помахала рукой Макарову и выбежала из здания гильдии, держа в руке свиток с заданием. «Континент Ракиташия – это девочка». Макаров прищурился и прошептал, глядя вслед убегающей Венди, но в итоге решил, что об этом не стоит переживать. Ведь за дело берется сам Яруаши, да и необходимость дальнего путешествия никак не отменяет того, что это просто задание С-класса. Глава 115. Глава 115. Отплытие. Внутренний двор виллы. Яруаши отложил лейку в сторону и повернул голову, поприветствовав вернувшуюся Венди. Выбрала? Ну да. Венди держала свиток с заданием в руках, но при этом не решалась смотреть в глаза Яруаши. На самом деле юная убийца драконов впервые прибегала к подобным закулисным методам, а учитывая ее характер, девочка испытывала сильный стыд и смущение по этому поводу. Она мялась и колебалась на протяжении нескольких секунд, прежде чем передать свиток Яруаши. Подойдет? Затем Венди приоткрыла ротик и робко спросила, стараясь не пересекаться взглядами с Яруаши, на что тот лишь невольно усмехнулся и покачал головой. Он подумал о том, что окажись Мавис на месте Венди, то она не просто полностью позабыла бы об угрызениях совести, но еще и начала бы капризничать и высовывать язычок. Вполне. Венди облегченно вздохнула и едва заметно покраснела, но все равно не смела пересекаться взглядами с Яруаши. Яруаши сперва немного понаблюдал за крайне милым поведением Венди, а потом поднял руку и нежно погладил ее макушку. «Ладно, отправимся завтра, а то сейчас уже поздно». «Хорошо». Венди робко кивнула в ответ. Утром следующего дня в порту города Магнолия Венди и Яруаши предстояло отправиться в плавание, ведь как-никак западный континент Ракиташия отделен от восточного континента Ишгар морем. Конечно, Яруаши может использовать магию пространства, чтобы моментально переместиться на западный континент вместе с Венди, но тогда путешествие утратит любой смысл. Обычно, на далекий континент Ракиташия держит курс лишь небольшое количество кораблей, которые по большей части являются огромными торговыми судами. Поэтому Венди и Яруаши очень повезло наткнуться в порту Магнолии на корабль, который как раз готовился к отплытию на западный континент. Благородные гости держат путь на Ракиташия. Простите, но на моем корабле нет свободных мест. Капитан корабля вздохнул и почесал затылок, глядя на подошедших Венди и Яруаши, на что Венди сжала кулачки и робко сказала: «Я волшебница. Мы можем помочь уладить некоторые проблемы во время плавания». «Эх», капитан корабля покачал головой, естественно, не веря, что такая маленькая девочка может оказаться сильной волшебницей, но вот сопровождавший ее молодой мужчина казался довольно необычным. Яруаши невольно улыбнулся и обратился к Венди после того, как немного понаблюдал за этой неловкой сценой со стороны. «Ты должна вести себя более уверенно. Ну-ка скажи ему, что ты сильная волшебница, способная уберечь корабль практически от любых опасностей, которые могут возникнуть во время плавания». Глядя на все это, ему было очень трудно представить, как такая робкая и стеснительная Венди выполняла задание в одиночку. А ведь после упорных тренировок под его руководством на протяжении нескольких лет, она может смело сказать, что стала сильнее многих магов С-класса. Ну а если она пустит в ход разнообразные магические предметы, полученные в подарок от Яруаши, то даже противникам уровня 10 святых магов придется очень несладко. Поэтому для нее отнюдь не хвастовство называть себя сильной волшебницей. Короче, мы обещаем помощь, если корабль столкнется с какими-либо опасностями по ходу плавания, ну а если вас это не удовлетворяет, то я могу просто заплатить 1 000 000 драгоценных за пару билетов. Яруаши непринужденно обратился к капитану отплывающего корабля, после чего тот порядком запутался и начал колебаться. «Ну это я могу освободить для вас только одну каюту». Тогда Яруаши посмотрел на Венди. «Что скажешь?» «Хорошо». Венди покрылась румянцем и мило улыбнулась. «Все нормально, если придется делить каюту с братцем Яруаши, тогда ладно». Яруаши кивнул и перевел взгляд на капитана. «Мы согласны», на что капитан добродушно улыбнулся. «Тогда прошу на борт, господа маги». Вскоре капитан сперва просто приказал двум матросам разделить одну каюту, но потом, немного подумав, решил отправить третьего офицера в освободившуюся каюту. Вот так для Венди и Яруаши освободили довольно приличную офицерскую каюту. Фух, войдя внутрь вместе с Венди, Яруаши тут же взмахнул рукой и высвободил магию очищения, которая моментально окутала всю каюту, наведя в ней идеальную чистоту. Стоит упомянуть, что здесь имелась всего одна кровать, ну и кресло. Затем Яруаши достал из карманного измерения чистое постельное белье и подкинул его в воздух легким движением руки. Появившееся белье расправилось в воздухе и плавно приземлилось на кровать, без единой складки, а из руки Яруаши тем временем вылетел поток разнообразных книг, которые аккуратно расположились на деревянной полке в углу. Венди мило моргнула большими глазками, когда каюта моментально преобразилась по мановению руки Яруаши, после чего улыбнулась и достала свои вещи. «Где будешь спать?» Яруаши поинтересовался у Венди, на что та сперва медленно обвела взглядом каюту, а потом робко прошептала. «Ну это раз здесь одна кровать, то я могу спать вместе с братцем Яруаши». После этих слов ее личико моментально налилось румянцем, словно спелое яблоко. Конечно, в детстве Венди постоянно спала в комнате Яруаши, и даже иногда пробиралась в его кровать, но это совсем другое, ведь как-никак тогда она была маленькой. «Как тебе будет угодно?» Яруаши беззаботно улыбнулся. Он совсем не против поспать вместе с Венди, ведь в отличие от остальных девушек, она не делает ничего опасного и не проявляет хищнических наклонностей. Да и разве найдется во всей вселенной хоть один нормальный человек, который может отказаться спать вместе с такой милой маленькой принцессой? Затем Яруаши сел за стол, взял книгу и начал неспешно читать, а Венди подошла к иллюминатору после того, как выложила все необходимые вещи, подперла щечки ладошками и медленно обвела взглядом порт. Вскоре корабль громко загудел и поднял якорь, но стоило только кораблю отдать швартовы, как спокойное и милое личико Венди внезапно изменилось, а большие глазки закатились. Затем она неловко пошатнулась на месте и вывалила верхнюю часть тела прямо в иллюминатор. Ох, что такое! Венди почувствовала сильное головокружение и слабость во всем теле. Яруаши поначалу немного удивился произошедшему, а потом запрокинул голову и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты уже стала такой взрослой, Венди. Убийцы драконов начинают страдать от морской болезни после того, как вырастают до определенной степени. Изначально Венди могло потребоваться довольно много времени, чтобы вырасти до степени, когда убийцу драконов поражает морская болезнь, но из-за тренировок под его руководством этот момент наступил гораздо раньше. Немного посмеявшись, он поднял руку, выпрямил указательный палец и запустил в девочку небольшой луч белого сияния. После этого головокружение и слабость отступили, а сама Венди перевела дух и улыбнулась, чувствуя, что вновь вернулась к жизни. У-у-у. Затем она о чем-то подумала и уныло опустила голову. Неужели я становлюсь похожей на братца Нацу? Ты и правда сильно подросла. Яруаши невольно улыбнулся и покачал головой. Но не стоит так переживать. Я только что навсегда избавил тебя от этого побочного эффекта магии убийц драконов. Спасибо, братец Яруаши. Тогда Венди воспряла духом и посмотрела на Яруаши с раскрасневшимися щеками. А он улыбнулся в ответ и вернулся к чтению книги. Глава 116. История. Вскоре торговый корабль медленно отплыл из порта и скрылся за горизонтом. Венди сидела перед иллюминатором, любуясь прекрасными морскими пейзажами и время от времени поглядывая на Яруаши, который читал книгу. Разум девочки постепенно поглощал вопрос, не так давно выдвинутый на обсуждение Лисаной и другими девушками. Именно Лисана первой задала этот крайне простой и понятный вопрос: за какого человека вы собираетесь выйти замуж в будущем? Сейчас Венди слишком молода, чтобы всерьез задаваться подобными вопросами. Поэтому стоило только этому обсуждению начаться, как она сразу смирненько забилась в уголок, не смея издать и звука, пока другие девушки активно обсуждали тему замужества. Выйти замуж, ну и там все это. Слишком смущающая тема, слишком далекая тема. Сейчас ее головку постоянно глодало всего две мысли. Первая, как же здорово, что сейчас она является маленькой младшей сестрой, об которой Яруаши заботится гораздо сильнее, чем об остальных девушках. Вторая, она хотела скорее повзрослеть и подрасти, чтобы еще сильнее сблизиться с Яруаши. Когда в разуме Венди начинает крутиться вторая мысль, она резко краснеет и опускает голову, не смея даже просто пересекаться взглядами с Яруаши. Как раз в этот момент, тук, Яруаши вдруг закрыл книгу, повернул голову и улыбнулся. «Хочешь услышать мою историю, Венди?» Венди сперва резко вздрогнула, словно перепуганная кошка, а потом кивнула с милой улыбкой. «Угу, конечно, это история из древних времен, 400 лет назад, нет, об этом ты уже знаешь, а теперь я собираюсь рассказать гораздо более древнюю и далекую историю». Яруаши легонько улыбнулся. «Изначально я собирался рассказать эту историю Эрзи, но все-таки сначала расскажу тебе, раз уж так получилось, что мы отправились в далекое путешествие. Чем дольше живет Яруаши, тем более одиноким он становится и тем больше у него накапливается впечатлений, которыми нельзя спокойно поделиться с другими людьми. Яруаши очень полюбил этот мир именно потому, что встретил в нем таких милых девушек, как Мавис, Венди и Эрза, которым может рассказать свою историю, когда пожелает, без каких-либо последствий. Рассказ его истории никоим образом не повлияет на их отношения. Древняя и далекая, Венди сперва непонимающе уставилась на Яруаши, а потом подошла поближе и уселась на кровать в ожидании рассказа, словно прилежная ученица. Затем Яруаши бросил отстраненный и задумчивый взгляд на море за иллюминатором. Именно, это очень древняя и далекая история. Главным героем этой истории является мужчина, чья душа покинула свой родной мир и оказалась в мире шиноби. Он стал шиноби, а потом, вот так, он продолжал упорно тренироваться и шаг за шагом становиться сильнее, пока не взошел на вершину мира, став сильнейшим шиноби в истории. На этом моменте Яруаши прервал свой рассказ. Сейчас небо за иллюминатором потемнело, а солнце зашло за горизонт, предвещая наступление ночи. Бесчисленные сияющие звезды постепенно усеивали тускнеющий небосвод, отражаясь на поверхности спокойного моря. Затем он повернулся к Венди, которая все это время внимательно слушала его рассказ. Тогда Венди невольно поинтересовалась: этим шиноби из другого мира был братец Яруаши, не так ли? Она знала об существовании Идолоса и множества других параллельных миров, каждый из которых может иметь свои отличия и странности. Поэтому ей было довольно просто принять и понять историю Яруаши об неведомом и странном мире шиноби. Яруаши погладил ее головку и сказал с нежной улыбкой: «Уже поздно, идем спать, расскажу остальное завтра». «Хорошо». Венди зевнула и послушно кивнула, чувствуя, как ее все сильнее клонит в сон. Затем она встала, достала из шкафа белый халатик и вошла в ванную, где почистила зубки, приняла душ и одела халатик, после чего легла в постели и свернулась калачиком, то и дело время от времени украдкой поглядывая на Яруаши, который вернулся к чтению книги за столом. Вот так Венди все сильнее клонила в сон, пока она не прикрыла глазки и не уснула. Вскоре после того, как Венди заснула, Яруаши оторвал взгляд от книги, наклонился вперед с теплой улыбкой и погладил ее макушку. Утром следующего дня в каюту заглянули лучики утреннего солнца. Яруаши приоткрыл глаза и легонько улыбнулся. Спящая Венди так и лежала рядом с ним, свернувшись калачиком, словно маленькая принцесса, не вызывая никаких ночных беспорядков, как это обычно происходит с другими девушками. Вскоре веки спящей Венди вздрогнули и медленно поднялись, после чего она протерла сонные глазки и покрылась едва заметным румянцем, как только разглядела лежавшего рядом Яруаши. «Братец Яруаши, доброе утро!» «Доброе!» Яруаши улыбнулся. «Вставай, пора завтракать. Кстати, торговое судно прибудет в империю Арбалис как минимум через пару недель, так что будь готова к тому, что придется жить на борту все это время». Венди кивнула и решительно сказала: «Это тоже своего рода тренировка». И тайно добавила, что это ничто, если на протяжении всего путешествия рядом с ней будет Яруаши. Яруаши невольно усмехнулся, когда провожал взглядом Венди, идущую в ванную комнату. Сейчас Венди даже более плоская, чем Мавис. Хотя это можно оправдать тем, что подобное вполне нормально для ее возраста, но Яруаши очень смутно припоминает, что, например, Эрза к этому возрасту уже имела ярко выраженные девичьи черты. Именно это стало одной из причин того, что Венди смущенно склонила голову, когда остальные девушки обсуждали вопрос замужества. Поначалу Яруаши хотел утешить Венди, сказав, что она самая милая из всех девушек, но все-таки предпочел промолчать, ведь это могло привести к слишком кардинальным изменениям и сыграть с ним злую шутку. Стоит упомянуть, что Яруаши прибегнул к магии пространства, чтобы доставить еду на корабль прямиком с континента. Хотя он зарекся не использовать пространственную магию во время путешествия, но доставка хорошей еды не окажет такого сильного влияния, как прямое перемещение к месту назначения. После завтрака Яруаши вернулся к чтению. Венди тоже выбрала какую-то книгу на полке и внимательно читала ее, пока ближе к полудню Яруаши не закрыл книгу, чтобы продолжить вчерашнее повествование. После становления сильнейшим в мире шиноби, он обрел способность путешествовать сквозь пространство и отправился в другой мир, мир бескрайних просторов моря, наводненных множеством странных способностей и разных пиратов. Там он стал путешественником и проплыл по величайшему морю, Гранд Лайн. Вот так путешественник получил силу того мира и стал еще могущественнее, а все люди почитали его как бога. Здесь Яруаши вновь прервал свой рассказ и посмотрел на темное небо за иллюминатором, усеянное множеством звезд. Уже наступила ночь. Тогда Венди, все это время внимательно слушавшая рассказ, наклонила голову и робко спросила: «Но зачем братец Яруаши гонится за силами других миров, ведь он и так стал подобен богу?» «Эх», Яруаши вздохнул и легонько улыбнулся. «Хороший вопрос, наверное, в погоне за своим изначальным стремлением, чтобы не потерять себя». Венди внимательно слушала его рассказ как вчера, так и сегодня, поэтому ей удалось уловить один очень важный момент. Она нахмурилась и тихонько прошептала подрагивающим голосом: «Тогда получается, что рано или поздно братец Яруаши покинет и этот мир?» «Нет». Яруаши улыбнулся и отрицательно покачал головой, на что Венди радостно улыбнулась. «Но почему?» А Яруаши поднял руку и нежно погладил ее макушку. «Потому что теперь я достаточно силен, чтобы путешествовать вместе с мирами и возвращаться в них, когда пожелаю. Мне больше никогда не придется уходить». Глава 117. Глава 117. Ночное нападение пиратов. Путешествовать вместе с миром? Венди подняла ручки и прикрыла ротик ладошками, ошеломленно глядя на Яруаши, а тот лишь спокойно улыбнулся в ответ, не став ничего объяснять. «Ладно, уже поздно, так что давай ужинать и готовиться ко сну». Затем он о чем-то подумал и невзначай бросил: «Кстати, кое-что может произойти сегодняшней ночью. Для тебя это прекрасный шанс продемонстрировать свои способности, но не переживай слишком сильно, я разбужу тебя, когда придет время». «Да», Венди немного смутилась и посомневалась, но все-таки ничего не сказала и просто кивнула, не став уточнять подробности. Она имеет абсолютное доверие к Яруаши. После ужина она, как обычно, легла спать, а Яруаши неторопливо читал книгу, сидя у кровати до поздней ночи. Полночь. Палуба корабля. Этот огромный торговый корабль, естественно, имеет квалифицированную охрану, состоящую из членов легальной гильдии воинов. Они, конечно, не сравнятся с членами гильдии волшебников, но все-таки могут использовать магию. Мир хвоста феи переполнен волшебством и всем, что с ним связано. Например, Простенькими магическими предметами может обзавестись чуть ли не каждый житель любого большого города, а волшебники не являются чем-то необычным для общества. Но вот наем действительно квалифицированного и известного мага обойдется в кругленькую сумму. Ух, ночью как всегда такая халява. Капитан, эй, капитан, почему вы все еще здесь? Неужели не назначили никакой встречи на вечер? Хе-хе-хе. Воин неспешно подошел к краю палубы с бутылкой в руке и беззаботно рассмеялся. На что капитан воинов легонько улыбнулся и сказал, облокотившись об перила. Ну что ты, я получил приглашение сразу от трех прекрасных дам, вот сейчас думаю. Ха-ха-ха, как и ожидалось от капитана. Стоявший неподалеку воин громко рассмеялся и начал раскидываться комплиментами капитану. Как такой красавицей сильный воин может не очаровывать дам толпами? Вдобавок вы еще и даете чувство безопасности, спокойное плавание является лучшим доказательством. Капитан лишь усмехнулся в ответ, но его явно переполняла гордость. Кстати, на корабле ведь плывет два мага. Поговаривают, что они объявились в последний момент и заняли каюту помощника капитана. Та каюта гораздо больше и роскошнее, чем наши. Вскоре к небольшой компании присоединился еще один воин, который сразу начал недовольно ворчать. Нет, нет, как я понял, они не наемники, а просто пассажиры, заплатившие кругленькую сумму за билеты. Они стали почетными гостями, из-за статуса волшебников. Можно сказать, что они тоже клиенты, находящиеся под нашей защитой. Другой воин покачал головой. Волшебники под защитой воинов? Капитан рассмеялся и немного беспомощно вздохнул. Хватит об этом, мне надо подумать, к кому в каюту лучше пойти сегодня. После этих слов он неспешно шагнул по палубе в направлении двери, ведущей к каютам, а остальные воины улыбнулись. Но, как раз в этот момент посреди спокойного и тихого моря внезапно вспыхнул яркий луч, который устремился прямиком к плывущему в темноте торговому кораблю. Затем, бум, сияющий луч обрушился на палубу корабля и задел одного из воинов, заставив того громко закричать от боли и шока на весь корабль.